Вам это приснилось. Целебный танец. Понятно, что Савчук был осведомлен в ритуальных танцах разных народов, наблюдал, даже фотографировал пляски шаманов, прочел уйму книг, в которых подробно описывались вертящиеся дервиши, хлысты и прочие секты молящихся трясогузок. Но там, однообразными, все убыстрявшимися движениями, фанатики доводили себя до религиозного экстаза, до исступления, почти до безумия. Здесь, в кишлаке Унджи, было иначе. Впервые удалось Савчуку увидеть исцеляющий танец и, более того, испытать на себе благотворное его воздействие. Это был как бы торжествующий гимн природе, возвращение к природе, воссоединение с природой. И снова подумал Савчук о том, что в жизни все подчинено извечному ритму. Вдох следует за выдохом, волна нагоняет волну, день приходит на смену ночи, а выздоровление на смену болезни. И когда по неразумию своему человек выпадает из этого чередования, превращая ночь в день или вдыхая дым вместо воздуха гор и садов, то тем самым накликает на себя болезни, неудачи, горе. Тривиальная мысль. Но очень важно до нутра проникнуться этой тривиальностью. И вот вместе с пониманием, с просветлением пришло к Савчуку успокоение, а вслед за ним и твердая уверенность в том, что он выздоровеет. Каждым нервом своим, каждой клеточкой мозга ощущал выздоравливающий, что зловещие тесные ущелья, грозившие ему смертью, уже позади, что он преодолел перевал и благополучно выбрался на простор. Не раз принимался Савчук расспрашивать своих хозяев о таинственной танцовщице, и всегда безуспешно. Старухи хлопотуньи, Нояс, дядюшка Абдало лишь пожимали плечами, отделываясь недоумевающими улыбками либо вежливыми недомолвками. Но дело не ограничилось танцем. Савчука поили горькими отварами из трав, кормили сушеными абрикосами, ему ежедневно массировали руки и ноги, подолгу, тщательно перебирая палец за пальцем, стараясь улучшить кровообращение, постепенно возвращаясь с кончиков пальцев в тело, жизнь. Но главным образом Савчук лечился тем, что дышал. Целые дни проводил теперь на Айване, просторной открытой террасе. Одним боком своим она нависала над пропастью, другим — над улицей кишлака, где резвились дети и теснились ишаки. Закутанный в одеяло, Савчук лежал на мягкой курпаче, одеяло таджикский, наслаждаясь покоем, чистейшим прохладным воздухом и зрелищем гор, которые толпились вокруг, сверкая на солнце конусообразными белыми шапками. Горы! Вот чего не хватало так долго Савчуку. Вид гор был суров, но доброжелателен. Казалось, скупо, по-мужски ободряют Савчука. «Будь как мы», — словно бы повторяли они, — «верь в себя, сохраняй спокойствие, и будешь счастлив». Недаром в старинном изречении говорится: «Кто идет в горы, тот возвращается к лону своей матери». Доктор, который, выполняя свое обещание, регулярно навещала Савчука, как-то сказала: «Невропатологи, определяя тип нервной деятельности пациента, иногда задают себе вопрос, что любит пациент больше, море или горы?» Савчук, по-видимому, был феномен, любил и море, и горы. Но под теперешнего настроения горы были все же лучше, они одновременно успокаивали и сосредоточивали. Дома кишлака спускались со склона террасами. Часто плоская крыша нижестоящего дома служила двором для дома вышестоящего. А когда Савчук менял положение и переворачивался на курпаче, то видел вдали темное пятно прохода в горах. Если в давние времена жители Унджи пришли из Индии, то прошли как раз через этот проход. Кстати, дядя Абдало перевел Савчуку название кишлака — Унджи означало «там», просто «там». Беглецы добирались сюда, конечно, с огромным трудом, оставляя многочисленные могилы по пути, но добрались, наконец. Вряд ли они стремились именно в эту долину, странствий их не было целеустремленным, но, прибыв, осмотрелись, здесь им понравилось, и вот путь через три горных хребта закончен. Выздоравливая, Савчук вспомнил слова доктора об утаенном сокровище. Он вообразил, как, сгибаясь под тяжестью загадочной ноши, предки нынешних обитателей кишлака выходят из ущелья и останавливаются, пораженные открывшейся перед ними красотой долины. Вся она залита солнечным светом, и снежные горы толпятся вокруг, будто надежные стражи, оберегающие ее покой. И тогда со вздохом облегчения беглецы сваливают на землю свою ношу и распрямляются. Что это за ноша? Неужели здесь, в кишлаке, а, может быть, где-то поблизости от кишлака, спрятано нечто, представляющее ценность для науки? Ценность, которую даже не выразить в рублях, так ли это? Хотя чего не бывает в жизни. По смутной ассоциации мысли Савчука перекинулись от гор Таджикистана к другим, чешским горам, где он побывал под конец войны. Горы эти были, правда, куда уютнее гиссарских, хотя можно ли сказать так уютнее о горах? И все же какая-то мистическая тайна, подобно облаку, осеняла и пологие лесистые холмы Чехии. Савчуку рассказали, что в 15 веке исступленные проповедники предрекали самвонов и на рыночных площадях близкую гибель мира. Он, этот погрязший в грехах мир, канет мгновенно в небытие, развеется, как утренний туман. Уцелеют только 5 городов, которые расположены на вершинах гор, то есть ближе к небу, к Богу. А может быть, ожидался новый всемирный потоп. Благодаря любезности своих чешских хозяев, этнограф посетил эти избранные города. Они были избраны Богом, однако не избавлены им от напасти бед. В Седлеце этнографа поразил тамошний собор, вернее, внутреннее его убранство. Это, собственно, был могильник, вывернутый наружу нутро могильника. Все люстры, канделябры и прочие украшения на алтаре, стенах и потолке сделаны были искусно из человеческих костей, главным образом черепов, зловещий со скалом орнамент. Сопровождавший Савчука переводчик пояснил, что человеческие кости взяты с кладбища, где погребены были 30 тысяч горожан, умерших во время эпидемии чумы. Переводчик недоумевал, зачем понадобилось потрошить могилы. Но Савчуку, как этнографу, было все ясно. Жертва чуме с большой буквы — проявление традиционной симпатической магии. Черепами чумных жители Седлица заслонились от новых губительных эпидемий. А с городом Кутногора связан был рассказ о необычном подвиге Яна Жишки, непобедимого одноглазого полководца гуситов. Он подступил с войском под стены Кутные горы, где жили католики. К врагам своей веры гуситы не знали жалости. И вдруг, навстречу угрюмым воинам, на груди которых алело изображение священной чаши, символа равенства всех людей, вышли из города дети. Только дети. Множество приветливо улыбающихся детей, неся в руках букеты цветов и корзиночки с ягодами черешни. Тогда было начало лета, все вокруг цвело и благоухало. И Жишка, неукротимый воитель во имя Господне, простил ради детей город, обреченный пожаром и разграблению, и приказал своим воинам обойти Кутную гору стороной. Вспомнив о 5 избранных чешских городах, Савчук вернулся мыслями к жителям приютившего его кишлака. Нельзя ли обнаружить тут некой аналогии? Не жили ли ранее предки где-то в предгорьях Гималаев, а потом ушли в горы, в высокие, увенчанные сверкающими белыми коронами горы, спасаясь от надвигающегося светопредставления, допустим, предсказанного потопа? Но тогда при чем тут россказня о каком-то сокровище? Сокровище, сокровище. Золотистые блестки, нити, бахрома, как солнечные блики в листве, неотвязно мерцают перед глазами этнографа. Неужели в кишлаке никто не помнит об этом исходе из Индии? Не может быть, чтобы о нем не передавалось, пусть в иносказательной форме, из уст в уста, от отца к сыну, от матери к дочери. Должно же сохраниться в памяти рода хоть что-нибудь, кроме коротенького слова «будпароста». Но, казалось, ни Нияз, ни жена его Фатима, ни дядя Абдалой не слыхивали ничего о спасенном или утаенном сокровище. Девчушка со школьной спортивной площадки, убегавшая от озорника, крикнувшего вслед ей «язычница», Савчук вспомнил ее имя, Надира, тоже, понятно, ничего не могла бы объяснить этнографу. В часы, когда ребятишки отправлялись в соседний кишлак, где находилась школа, и когда они возвращались оттуда, Савчук нетерпеливо высматривал Надиру, перегибая со своей террасы, нависшей над улицей, тщетно. Множество разноцветных тюбетеек, с которых свешивались моткулы, 25-сантиметровые кисточки, кишело внизу, но ни под одной из них не видел он запомнившего своему ласкового смуглого личика. Савчук спросил он о деревне Нияза. — А, Надира, — небрежно сказал тот, думая о чем-то другом. — Пугливая она, дичится тебя, понимаешь? Большая стала уже, 17 лет. Замуж пора давно. Осенью уберем хлопок, свадьбу станем играть. — А за кого вы даете замуж? — Есть тут один кладовщик в нашем колхозе, Музафар, родич наш, вдовец, почтенный человек. Савчука словно бы кольнуло. Вдовец, стал быть, уже не молодой, жаль. Девчушка со спортивной, школьной площадки заслуживает, несомненно, другого мужа, молодого, себе подстать. Уже в ту осень, 7 лет назад, она обещала стать красавицей. Но вот наступила новая фаза лечения Савчука. Изрядно проморив его голодом на травяных отварах, его принялись откармливать. Особенно понравились ему сушеные яблоки, молотые на мельнице или толченые в каменной ступе, которые смешивают с сушеной тутой и жареной пшеницей. Получается вкусная и сытная мука. Осенью все крыши завалены здесь абрикосами, яблоками, сливами. Получается сухой компот, который едят круглый год. Кишлак окружали массивы тутовника. Было время, по рассказам Нияза, когда тутовник являлся чуть ли не основным предметом питания в кишлаке. Время это прошло. Друга Володью угощали лишь отборный тутой духторчин, которую собирают и сушат девушки. Наконец Савчук сказал: «Теперь я хочу мясо». И тогда даже осторожная и недоверчивая Фатима согласилась с другими женщинами кишлака. «Наш Володя выздоровел». Это признал и доктор из Душанбе. Пациенту разрешили понемногу расхаживаться, пока в пределах дома и внутреннего дворика. Теперь он, естественно, не мог не встретиться с Надирой. И он встретился с ней. Произошло это так. Как-то под вечер выздоравливающий прогуливался взад и вперед по дворику. Мимо с кувшином на плече стремглав промчалась девушка. Что-то в смуглом оживленном лице ее показалось Савчуку знакомым. Он остановился, провожая девушку взглядом. «Неужели?» Из глубины двора донеслось пронзительное: «Надира! Эй!» Он не поверил своим глазам. «Это и есть та самая девчушка?» Так звонко, беззаботно смеявшаяся, убегая от своего неуклюжего преследователя, невероятно. Она вдруг предстала перед Савчуком в блеске победоносной юности, во всем благоуханном, ярком цветении своих счастливых 17 лет. А он-то пытался, видите ли, узнать ее среди детишек, сновавших, как муравьи, под его террасой. Преображенная Надира сняла с плеча кувшин и остановилась перед Савчуком в выжидательной позе. — Как ты выросла, Надира! Как похорошела! — с восхищением воскликнул Савчук. — Ты не забыла меня? Она отрицательно покачала головой, прикрывшись рукавом, но над ним с насмешливым выражением поблескивал карий, удлиненный, очень красивый глаз. — Надира! — снова раздраженно окликнули девушку. Она метнулась была в сторону, но Савчук придержал ее за рукав. «Мы же старые знакомые с тобой. Ну, как живешь? Я слышал от твоего отца, осенью выходишь замуж?» Надира, опустив руку и открыв лицо, промолчала, но брови ее сердито сдвинулись. Видимо, вопрос был неприятен ей. В нетерпении она быстро переступала по земле маленькими босыми пятками, и колокольчики на кончиках кос позванивали в такт. Савчука осенило. Ведь это она танцевала перед ним, прикованным к постели. Танцевала под звон погремушек на ногах, под вздохи бубна и едва слышное пение сидящих на полу старух. Конечно, это была Нодира, она, никто иной, те же быстрые гибкие руки, тот же своенравный поворот шеи, тот же лукавый, пленительный, околдовывающий взгляд искоса. «Ну, спасибо тебе», — сказал Савчук. «Хорошо танцевала тогда. Мне сразу стало лучше». «Танцевала? Я?» — переспросила она. «Я не танцевала. Вам это приснилось, наверное?» «Неужели приснилось? А может, это и вправду ему приснилось?» Но губы Нодиры дрожали, непроизвольно изгибались, растягивались в улыбке, которая противоречила только что сказанному ею. «Ты могла бы танцевать при дворе какого-нибудь магараджи?» — продолжал Савчук, испытывающий, глядя на нее. «В волосах у тебя были бы драгоценные украшения». Слово «магараджа» не произвело на Нодиру никакого впечатления, но украшения в волосах ей понравились. Улыбаясь, она кивнула головой. «Я думаю, мне пошли бы драгоценные украшения», — сказала она, и грациозным движением, подхватив кувшин с земли, убежала со смехом. А Савчук остался стоять посреди двора, смотря ей вслед, ошеломленный, ослепленный.